проплывающие над обетованным обычно белые облака приобрели красноватый оттенок. Все здесь дышало немой тревогой. Даже птицы в дивных садах Белигмы умолкли, словно предчувствуя приближающуюся грозу. Синдерель напряженно застыла возле зеркала мира, обеспокоенно вглядываясь в его отражение. Только что она стала свидетельницей схватки Дериона и Харкельда. Титан погиб, снова обратившись в гору, только на этот раз навсегда. Богиня хаоса прикусила губу. В ее планы не входила смерть Харкельда. Как бы каменный великан не ненавидел богов, но мог однажды оказаться полезным, теперь же он навечно стал бесполезной грудой камней, хотя иначе и быть не могло. Ледяной клинок не знает поражений, собственно, как и его истинный хозяин. Но получится ли у Самаэля противопоставить что-нибудь своему собственному артефакту, в котором заключалась часть силы светлого бога? На это будет интересно взглянуть, весьма интересно. Синдерель предвкушающе улыбнулась и провела ладонью по гладкой поверхности. Вид новообразовавшейся горы в царстве Хаола поддернулся дымкой, и вместо нее перед хозяйкой хаоса предстала совсем иная картина. Темный эльф, верный слуга Медегмы, угрожающий навис над адепткой храма судьбы. Слов, к сожалению, через зеркало услышать было невозможно, но если судить по опасному огоньку в глазах черного мага, то становилось ясно, что он в ярости. Лишь бы не прибил девчонку. Допустить этого нельзя, Кристаллин еще не сыграла отведенную ей во всем этом спектакле роль. Настанет миг, и она станет мощным рычагом давления на Дериона. Как бы ни хотелось, а вмешаться все-таки придется. Синдерель поморщилась и сжала кулак, больно впиваясь в ладонь ногтями. По зеркалу прошлась едва заметная рябь, изображение дрогнуло. Грянул подземный толчок, и тотчас земля между девушкой и черным магом треснула. Образовавшаяся глубокая расщелина чуть не поглотила эльфа, но в последний момент тот успел отскочить. Богиня хаоса не собиралась его убивать. Все, чего она хотела, прервать его заклинание, чтобы не задушил нитями тьмы несчастную адептку. Недоумение на лице Эльдогана быстро сменилось настороженностью. Он огляделся по сторонам, а затем, напряженно хмурясь, устремил взгляд в серое небо. Догадался. В уме ему было не занимать. Досада исказила мягкие черты хозяйки хаоса. Жаль, что она не заметила темного эльфа раньше, чем Медегма. Из него бы получился хороший слуга. Да и любовник, наверное, вышел бы неплохой, но теперь уже не важно. Отбросив мысли о черном маге, Синдерель снова коснулась зеркальной поверхности и попыталась найти Дериона. Воин отразился в зеркале достаточно быстро, живой и даже не покалеченный. Он стоял посреди россыпи невысоких гор по другую сторону изваяния Харкельда и озирался по сторонам. Видимо, он размышлял, идти к ледяной крепости в одиночку или же вернуться и отыскать спутников. Синдерель была почти уверена, что Дерион выберет первое, но подтвердить свою догадку ей так и не удалось. Легкий порыв ветра подхватил белые с серебристым блеском волосы, разметал по узким плечам хрупкой женской фигуры. Изображение воина в зеркале исчезло, отразив прекрасные черты богини хаоса. Взгляд черных глаз застыл, неотрывно наблюдая через зеркальную поверхность за ярким сгустком света, образовавшимся в некотором отдалении. «Ты не особо и торопишься вернуть свой артефакт», — не оборачиваясь, холодно констатировала она. Ей едва удалось сдержать злость на Самаэля за то, что тот явился так не вовремя. События набирали весьма интересный оборот. «Вот скажи, не приходит ли в твою мудрую голову, что ледяной клинок могут попытаться использовать против тебя твои же враги?» «Я всемогущ, Синдерель», — В голосе Самаэля послышалась легкая насмешка. «Кто же посмеет выступить против меня?» «Как всегда, слишком самоуверен». «Кто знает», — загадочно улыбнулась богиня хаоса и рассыпалась на миллиарды песчинок. Ветер подхватил песок, закружил в яростном водовороте и унес прочь от парящего пантеона, оставив светлого бога наедине со своими мыслями.